Глава 20. Они остановились лишь когда добежали до Ритц-Карлтона. Точнее, того, что осталось от него в будущем. Остановились, обернулись и какое-то время наблюдали за виднеющимся над березами скелетом шестнадцатиэтажки. Ждали, не вспыхнет ли яркое пятно света. Это означало бы, что Финн открыл свое окно, воспользовавшись оставшимся у него вторым цилиндром. Свет не вспыхнул. Они забрались на дуб, перешли на третий этаж Ритца, где бы это ни включило цилиндр, и уже через полминуты все трое были в номере отеля, в настоящем, и стояли у окон южной стороны, откуда открывался вид на сияющее в солнечных лучах шестнадцатиэтажное офисное здание. Какой-то особенной активности там не наблюдалось. Никто не выезжал в спешке и не въезжал. Никто, похоже, не вызвал полицию. Удивляться, собственно, не приходилось. В этом здании звонок по 911, стандартной процедурой на случай чрезвычайной ситуации, не предусматривался. Пейдж повернулась к Трэвису, и он повернулся к ней. Оба запыхались и еще не отдышались. Она смотрела на него так, словно все еще не могла поверить в случившееся. И в то же время совсем не была удивлена. Через секунду Пейдж тряхнула головой, обняла одной рукой Беттани, другой Трэвиса и притянула их к себе. Так они и стояли, ничего не говоря. Минуту или даже больше. Первым делом Пейдж взяла у Беттани телефон, снабженный устройством защиты от отслеживания. Позвонила в пограничный город и переключилась на громкую связь. После второго гудка ей ответил женский голос. «Беттани? Эвелин, это Пейдж!» Трэвис услышал негромкое восклицание, смесь удивления и облегчения. «Пауза?» «Другие с тобой?» — спросила Эвелин. «Нет!» — Пейдж закрыла глаза. «Все погибли!» И снова молчание. «Беттани сказала, они блокировали пограничный город!» «Да! Установили воздушную блокаду!» «Истребители патрулируют внешний периметр». «От президента с вами связывались?» «Нет, на связь никто не выходил». Пейдж ненадолго задумалась. Кивнула. «Понятно». «Что происходит?» спросила Эвелин. «Что вообще случилось?» «Я бы объяснила, но сейчас нет времени. Мне нужно уходить. Я вам расскажу, когда все закончится». «Тогда только один вопрос. Спрашивай». «Если они бросят против нас военных, и мы не сможем их остановить, как ты считаешь, следует ли нам воспользоваться запасным планом?» Пейдж медленно выдохнула. Прошлась по комнате. Трэвис повернулся к Беттани. «Запасной план?» Та только пожала плечами. Пейдж остановилась. «Нет, нет, если это будет американская армия. Запасной план не задействовать». «Ясно», — отозвалась Эвелин. И Трэвису показалось, что в ее голосе прозвучала нотка облегчения. «Передай всем, никаких действий не предпринимать. Я скоро выйду на связь, тогда и поговорим». Закончив разговор, она повернулась к Трэвису и Беттани. «Надо уходить, быстро!» «И куда дальше?» — спросил Трэвис. «Юма, штат Аризона, объясню в аэропорту». На сборы ушло минуты три. Не больше. Трэвис разобрал дробовик и убрал вместе с веревкой в сумку. Цилиндр положили в рюкзак Беттани. Отель покинули, не потрудившись выписаться. В магазине на 14-й улице Пейдж купила джинсы и футболку. Ее одежда после нападения на колонну все еще пахла бензином. Пока она переодевалась в туалете, Трэвис остановил такси. «Куда? Рейган или Даллас?» «Поедем в Балтиморский международный. Те два могут быть под наблюдением. Нам нужно быть предельно осторожными. Паранойя лишней не будет». Она нырнула в такси на заднее сиденье. Беттани последовала за ней. Трэвис был последним. Дорога до международного аэропорта Балтимора заняла около 40 минут. За все это время никто не обронил ни слова. Короткое объятие в номере отеля сломало ледок, но некоторое напряжение оставалось, Это было естественно. И Трэвис не торопился, не спешил трогать прошлое. То, что было между ними, включая расставание. Пейдж, по всей видимости, решила держаться такой же линии. Пожалуй, так оно и лучше. Когда все закончится, он вернется на свой склад в ночную смену и постарается не вспоминать ее. Начнет с чистого листа. Вот и все. Они вышли из такси перед частным терминалом в Балтиморе и сразу направились к зданию ярдах в 30 от взлетной полосы. «С Ренни Тернер пора кончать», — сказала Беттани. «После событий в той зеленой многоэтажке ее маршрут просчитается на раз-два. В их распоряжении ресурсы Министерства внутренней безопасности. Сопоставят время нападения с прибытием и регистрациями. Увидят, когда Ренни появилась в Ридс-Карлтоне. Выяснят, что она прилетела прошлой ночью из Рэпид-Сити, откуда рукой подать до пограничного города. Поставь все рядком, и мы уже под колпаком. Ренни предъявят документы, и у кассира на экране открывается красное окошечко. Нам улыбаются, а через 30 секунд вы арестованы». На секунду она задумалась, взглянула на Трэвиса. «А вот Роб Пулман совсем другое дело. Нигде не засветился, билеты не брал, в отеле не регистрировался. С Ренни его тоже ничего не связывает. Она, правда, останавливалась в Атланте, но и только. Единственный слабый пункт — покупка по кредитной карточке дробовика и веревки в Вирджинии. И что с того? Одна из 10 миллионов покупок, совершенных в штате этим утром. Облачко на горизонте — ничего». Беттани повернулась к Пейдж. «Те друзья, у которых ты гостила, могут вычислить, что мы отправляемся в Юму?» «Как один из вариантов». Беттани наморщила лоб. «Окей. Если Роб Пулман летит из Балтимора в Юму, их алгоритмы почти наверняка на это не среагируют. Если же он полетит не в Юму, а в соседний с ней город, риск исключен на 100%. Она вынула из кармана телефон. «Робу не помешает членство в Falcon Jet». Пейдж мельком взглянула на Трэвиса и выжала из себя улыбку. «Тогда ему и работа нужна получше». «У меня воскресные смены оплачиваются вдвойне», — усмехнулся он. «Пусть у него будет дядя нефтяной магнат, который прошлой весной свел в могилу избыток холестерина», — решила Беттани. «Раз уж на то пошло», — вставил Трэвис, — «устрой ему встречу с Ренни на скамейке в парке». Услышав, что мистер Роб Пулман желает заказать частный рейс в город Империал, штат Калифорния, билетный кассир, как и предсказывала Беттани, улыбнулся, но арестовывать их никто не прибежал. Кассир сообщил, что самолет будет готов через 45 минут. Обнаружив почти пустой фудкорт, они заказали ланч. В последний раз Пейдж ела более суток назад, и теперь за несколько минут умяла 2 больших куска пиццы, запив их большим стаканом пепси. Из ресторанного дворика открывался вид на взлетно-посадочную полосу, начинавшуюся в 80 ярдах от сигнальных огней. Стеклянный столик то и дело подрагивал, когда прибывающие самолеты шли на снижение. Подождав, пока посадку совершит очередной ДС-10, подумал Трэвис, Пейдж наконец заговорила. «Думаю, вы уже знаете большую часть того, что знаю я. Расскажу остальное. Тогда мы хотя бы заполним какие-то пропуски». Она помолчала, решая, с чего начать. «Тестировать цилиндры мы начали в понедельник утром в лабораториях. Когда включили один из них в первый раз, ничего похожего на проекцию не возникло. Объект подал аудиосигнал. Последовательность высокотональных звуков, как бывает при запуске какого-нибудь процесса. Потом мы поняли, что звуки издают оба устройства. Хотя включили мы только одно». «Они синхронизировались друг с другом?» — поинтересовалась Беттани. «Настраивались на один и тот же момент в будущем?» «Возможно. А вот кое-что еще они делали точно. Только узнали мы об этом немного позже. Я объясню, но всему свой черед». Она отпила пепси. Звуковой сигнал длился больше 3 минут. А когда прекратился, почти сразу появилась проекция. Из того цилиндра, который мы включили. Мы ничего не увидели, там было темно. Зато почувствовали запах. Запах спертого, затхлого воздуха, словно вырвавшегося из заброшенной шахты. Мы сразу включили вентиляторы. Стало немного легче. Потом посветили в темноту фонариками и довольно быстро поняли, что видим. Она посмотрела на Трэвиса и Беттани. «Вы уже знаете, как это работает, знаете то, что узнали мы. Поэтому перейду к главному. Прежде всего, в будущем пограничный город пуст. Там нет оборудования, нет компьютеров и архива, нет объектов». Трэвис поежился, налетевший вдруг ветерок коснулся шеи и холодком пробежал по спине. «Мы все проверили, все обыскали», — продолжала Пейдж. «Провели там большую часть понедельника. Ходили по пустым комнатам и коридорам. Человеческих останков нет. Никаких признаков борьбы. Практически вся мебель на месте. Постели как убранные, так и расстеленные. Все как всегда. Все как в любой обычный день, будто люди просто вышли и выключили за собой свет. И так везде. В жилых помещениях, лабораториях. И тогда мы пошли посмотреть, что больше всего нас беспокоило». «Брешь», — сказал Трэвис. Пейдж кивнула. «Мы не смогли туда попасть. Спустились в шахту, но потом поняли, что ничего не получится. Начиная с уровня 48, шахта была засыпана. Раскопать нет никакой возможности, даже если бы удалось спустить туда тяжелое горное оборудование». «Почему?» — спросил Трэвис. «Чем ее засыпали? Помнишь, ветошь?» Он кивнул. «Ветошью обобщенно называли тип ничем не примечательных объектов, которые появлялись из бреши почти ежедневно, начиная с 1978 года. Темно-зеленые, размером с мочалку для лица и весом 2800 фунтов. Попытки понять природу этого материала ни к чему не привели. Физики Тангенса работали с ним 30 лет и могли сказать только одно – ветошь состоит не из атомов. Она представляет собой плотные пласты более мелких частиц. Может быть, кварков, но это только предположение, стабилизированных в таком положении. С самого начала эти объекты стали трудноразрешимой логистической проблемой. Только для того, чтобы перемещать их, на 51 уровне собрали колесный полиспаст с титановым захватом. Хранить их можно было только на нижнем уровне, но и туда транспортировали не все. На протяжении десятков лет инженеры Тангенса бурили глубокие до самого скального основания шахты в бетонном полу уровня 51 и сбрасывали туда ветошь. Сейчас там покоилось около 10 000 выброшенных брешью объектов. «Ты же помнишь удвоитель?» — сказала Пейдж. Трэвис кивнул. В последние 2 года удвоитель присутствовал в его снах, если не постоянно, то часто. По крайней мере, раз в 3 ночи. Вырываясь из этих снов, преследуемый гудящими, будто в тумане, голосами, он колотил кулаками по изголовью кровати в кровь, разбивая костяшки пальцев. «Ветошь — один из немногих объектов, поддающийся копированию», — напомнила Пейдж. «В будущем 3 нижних уровня пограничного города заполнены ею вперемешку с бетоном. Кубический фут этой смеси весит около 250 000 фунтов, то есть почти вдвое больше танка М1 «Абрамс». 3 этажа, залиты этой смесью, заполнившей все уголки, все трещинки и даже накрывавший брешь купол. И весь этот невероятный вес давит на брешь, на ту силу, что превратила туннель в коридор с односторонним движением. Пейдж рассказывала, что в первый год существования бреши некоторые предлагали залить шахту бетоном, запечатать брешь и оставить все как есть. Идея была не самая лучшая. Появившиеся с тех пор объекты могли бы, при условии, что ими никто бы не занимался, принести миру немало бед, даже оставаясь в замурованной камере на глубине в 500 футов. Но тот агрессивный план, о котором говорила сейчас Пейдж, потенциально мог обернуться еще большей опасностью. Заткнуть глотку бреши пробкой в 1 000 000 тонн означало навсегда предотвратить появление чего-либо. Но что случится с теми объектами, которые будут прорываться через нее? Будут ли они скапливаться в туннеле, и не приведет ли такое скопление к образованию своего рода резервуара? Судя по выражению на лице Пейдж, все эти вопросы беспокоили ее тоже, и ответов на них у нее не было. «Итак», — подытожил Трэвис, — «в какой-то момент, предположительно за несколько месяцев до конца света, кто-то принял решение заполнить нижние уровни комплекса этой дрянью». Пэтч кивнула. «Сделать это можно довольно быстро, если в твоем распоряжении уже есть некая доступная для удвоения масса. Производительность удвоителя — кубический ярд каждые несколько секунд». «Но на кой черт это кому-то нужно?» «В определенных обстоятельствах в этом есть смысл», — ответила после паузы Пейдж. «Вот почему я об этом и подумала». Трэвис посмотрел на Беттани. Та, похоже, поняла не больше его самого. И тут до него дошло. «Запасной вариант». Пейдж снова кивнула. «Вариант с ветошью — моя идея. Я разработала его 6 месяцев назад. Один из результатов паранойи, развившейся после случая с Пилгримом. Представила сценарий, при котором мы будем точно знать, что некие плохие люди вот-вот возьмут пограничный город под свой контроль и что в нашем распоряжении будет всего лишь несколько часов. Что можно сделать за это время? Как спрятать самые опасные объекты? Как изолировать саму брешь?» Она пожала плечами. «Все, что мне удалось придумать, это вариант с ветошью. Собрать все на 51 уровне и затопить 3 нижних этажа. Через такой заслон никто не пробьется. Можно запустить самый мощный паровой экскаватор, но он и за месяц вмятины не сделает. Даже если взорвать там водородную бомбу, результат будет негативный. Взрыв только спрессует эту массу еще больше. Плотность просто невообразимая. Ее, конечно, можно вычислить, но осмыслить нет. В общем, я изложила все свои мысли на бумаге, представила доклад и рассказала кое-кому. Все сошлись на том, что затея чертовски рискованная, что предугадать последствия невозможно. А если что-то пойдет не так, ход назад уже не сделаешь. Согласиться с таким средством решения проблемы, как уничтожение бреши, желающих не нашлось, да я и сама была против. Но все, с кем я консультировалась, высказывались за то, чтобы применить ее в крайней, безвыходной ситуации. Пейдж вздохнула и негромко добавила. Такой, как конец света. Рев двигателей еще одного авиалайнера заглушил прочие звуки и перерос в пронзительный вой. Огромный Боинг 747 закрыл собой небо, воздушная волна взметнула навесы над столиками. «Тут есть над чем подумать», — сказал Трэвис. «Я о том, что это действительно работает, что ты можешь запечатать брешь, и пломба продержится, по крайней мере, несколько десятков лет. Если мы узнаем, что случится с миром, если узнаем, как это предотвратить, тогда перед тобой будет выбор, оставлять ли брешь открытой или все же запечатывать ее. Повторяю, тут есть над чем подумать». Пейдж задумчиво кивнула. Разумеется, она уже обдумывала это. И не раз. Несколько десятков лет пробка продержится. Это мы знаем точно. Но что потом? Да, если в твоем распоряжении достаточно бетона, можно запечатать небольшой вулкан. На какое-то время этого хватит. Но давление будет нарастать. И что дальше? Ничего хорошего. Только в случае с вулканом нам хотя бы понятно, какие силы задействованы. В случае же с брешью мы... не понимаем почти ничего. Она поежилась. Нет, если нам удастся удержать мир на рельсах, не дать ему пойти под откос, я запечатывать брешь не стану. Даже если увижу, что это срабатывает, уж слишком велик риск. Она еще несколько секунд смотрела вдаль, потом перевела взгляд на свои руки на столе и пожала плечами. В общем, вот что мы обнаружили внизу шахты лифта. А потом... поднялись и увидели, что она запечатана и сверху. Выход на поверхность блокировала металлическая плита, залитая для надежности парой дюймов бетона. Посторонний мог бы подумать, что это просто старая площадка под какую-то постройку. Сверху мы увидели ее на следующий день, когда отправились с цилиндрами в пустыню. Вот там-то и началось самое интересное.